Глава 13. Открыв глаза, смотрю на уже знакомый потолок. Как я здесь оказался? Помню, что вместе с Дэвисом вел отряд первого, который удалось спасти. А дальше провал. Похоже, я все же потерял сознание, не выдержав. Возможно, даже прямо по дороге. Хотя нет, вспоминаю еще кое-что. Мы все же дошли до этой квартиры, а только потом я начал отключаться. А куда было еще идти? Это место оказалось ближайшим к нам. Так уж получилось. Еще Инна прицепилась, пытаясь узнать наши имена. Она же узнала меня. Растерянно смотрю на потолок. А может, нет? Не узнала? Уверенности в ее голосе точно не было. Только вот я был в таком уже состоянии, что мог воспринять все неадекватно. Еще же что-то говорил ей, кажется. Или нет? А чего я сейчас мучаюсь? Все равно же придется встретиться с ней, если, конечно, прошло не так уж много времени, и они еще не ушли. Тогда, отталкиваясь от ее реакции, будет понятно, узнала или нет. Успокоив себя таким образом, пытаюсь подняться. С одной стороны, если все же узнала, будет легче дальше общаться, а с другой... Я по-прежнему не хочу этого. Слишком уж я изменился внешне и не готов к реакции на это знакомых мне людей. Вот только неизвестно, удастся ли мне вернуться к нормальному виду, или это теперь на всю мою жизнь, и что мне тогда делать? Вечно избегать людей? Скрываться? Не вариант. Совсем. Выходит, что рано или поздно все равно придется показаться перед знакомыми и друзьями, если они, конечно, доживут до того момента, а то, учитывая текущую обстановку, это далеко не факт. Тут не знаешь, что завтра будет с тобой, не говоря про других. Движения даются тяжело. В теле слабость, но оно хотя бы в целом слушается меня, а то, что нет сил, так это неудивительно. Стоит только вспомнить, что я творил. И творил я немало. Кроме того, что выложился полностью в ментальном плане, так там еще и под физическим усилением протянул значительно дольше срока, держась чисто на морально-волевых. Слишком уж сильно не хотелось просрать полученное преимущество в сражении. Откуда здесь взялся отряд первого? Последний раз, когда я виделся с ними, у них были планы, никак не связанные с Парижем. Даже наоборот, они планировали убраться подальше отсюда, вернувшись в Россию. Может, в этом и дело? Они вернулись, а им дали новый приказ? Или, может, даже приказ пришел на полпути? Нужно поговорить с ними. Да, та еще задачка. Если Инна меня узнала, тогда нужно действовать одним образом, а если все же нет, тогда совсем иначе. Так, ладно, это позже. Где там Дэвис? Все же, усевшись на матрасе, осматриваюсь по сторонам. Такие знакомые виды. Обнаруживаю лейтенанта, дремлющего в кресле. «Арти, ты как там?» Мысленно спрашиваю, слегка сдвигая матрас и приваливаясь спиной к стене. «Все нормально». «А со мной как?» «Никаких значительных изменений не было. Все в рамках уже стандартной картины. Мутации продолжают происходить. Бой ожидаемый их снова подстегнул. Могу озвучить один сделанный вывод». «Давай». «Твой организм начинает сильно изменяться после каждого серьезного сражения, подстраиваясь под внешние угрозы. Этот процесс протекает постоянно, но в такие моменты он многократно ускоряется». «Что на этот раз мутировало? И сколько прошло времени?» 6 часов. Закончилось изменение кожи. Теперь ты полностью покрыт измененной версией. Продолжаются изменения мышц и мозга. Также в этот раз все это затронуло и связки. Нанороботы пока что не трогаю?» «Нет, организм их будто не видит. Занимаюсь пассивным изучением изменений, распределив нанороботов равномерно по всему телу. Если есть возможность, то было бы неплохо пополнить запасы металла. Численность нанороботов продолжаю стабильно наращивать, как и создавать новые нанофабрики». «Хорошо. Что можешь сказать по отряду первого? Они выходили на связь с кем-нибудь?» «Не обнаружила. У них имеется необходимое оборудование, но сеанса связи не было». «Что в городе?» «Подключившись к оборудованию отряда, я смогла получить доступ к радиочастотному эфиру. Чисто моих мощностей не хватало на такой большой радиус». «Что там?» «В городе есть живые люди. Все они сосредоточились в нескольких точках. Также недавно прибыл крупный отряд каких-то ученых с охраной. Местные к ним настороженно относятся. Больше ничего важного или интересного. Про тебя с Дэвисом или отряд первого ничего не было». «Понял. Пока есть возможность, продолжай следить за эфиром». Аккуратно поднимаюсь, пытаясь понять, насколько ослаб. Удивительно, но чувствую себя уже немного лучше, чем сразу после пробуждения. Ощущаю еще и нарастающий голод. Логично, хорошо потратился, вот и хочу жрать. Повезло, что сделал небольшой запас еды как раз на такой случай, помня, что было в прошлый раз. Так-то, в нормальных условиях, все эти дни, на удивление, есть не сильно хотелось. Первым делом дохожу до гантели и беру ее в руку. На нее моментально набросились нанороботы, полностью укрыв собой. Сейчас уже получилось солидное такое облачко, не то что в прошлые разы. А это завораживает. Нанороботы перетекают этакими волнами, создавая в итоге интересную картину. Терпеливо жду, когда нейросеть отзовет их, но уже прошло секунд 20, и что-то она не спешит. Решила запастись впрок. Так-то расходы не должны были настолько сильно возрасти. Не то количество нанофабрик, а модификации никакие не проводятся. Слышу раздавшийся шорох. Поднимаю взгляд на Дэвиса и вижу, как он сонно смотрит на меня со стремительно нарастающим удивлением. «А, ну да, он же не видел, как я жру металл». «Это что такое было?» — спросил он, переводя взгляд с остатков гантели на меня и обратно, когда нанороботы наконец-то закончили свое дело и втянулись обратно в тело. Бросаю тонкий металлический прутик, это все, что осталось от 10-килограммовой гантели, на пол и делаю вид, что ни при чем. И вообще оно само, а я просто рядом стоял. Нужно было нейросеть покормить. «Покормить?» — удивленно переспросил Дэвис. «А чего я удивляюсь? Надеюсь, она у тебя питается только металлом, а там, к примеру, человечина ей не нужна?» «Только металлом», — успокаиваю его, стараясь со всех сил не засмеяться, и все же не выдерживаю. «Ты бы только видел свое лицо», — выдавливаю из себя сквозь смех. Дэвис же сверлит меня взглядом, но потом тоже начинает смеяться. А вот и нервная разрядка произошла. Слишком уж напряженным был последний день. «Как там наши спасенные?» — спрашиваю, отсмеявшись. «Не знаю. Я их видел часа 4 назад. Тогда они отдыхали», — ответил он, взглянув на наручные часы. «Какие планы на их счет?» «Пожимаю плечами». «Хороший вопрос, но ответа на него у меня пока что нет». Я без понятия, что дальше делать с отрядом первого. Мои планы за пределы того, чтобы спасти их, не распространялись. «Тогда скажи хотя бы, кто они такие. Раз вы знакомы, то ты должен знать. На обычных гражданских они точно не похожи. Слишком хорошая выучка и вооружение». «Рассказать или не стоит?» «А, ладно. На что это может повлиять? Надеюсь, ни на что. Со мной же он общается нормально». «Или не стоит? Он все же из натовской армии. Противник наш, так сказать. Ах, хрен с ним». «Русские». «Русские?» «Да». «И все?» «Это слишком общий ответ». «Военные». «Ладно, сойдет. Так они здесь на службе? Значит, их отправили сюда разведать город». «Возможно. Я с ними не успел пообщаться, если ты не заметил. И не уверен, что получится. Сомневаюсь в том, что первому встречному незнакомцу, пусть и помогшему им, они расскажут все». «Но вы же знакомы». «Я не хочу, чтобы они узнали меня. Отвечаю, возможно, слишком резко. «Хорошо, как скажешь», — согласился Дэвис. «Что насчет того, чтобы уйти из Парижа? Давай позже. Сначала переговорим с отрядом». Вижу, как лейтенант недовольно нахмурился. «Ну да, я уже во второй раз соскакиваю с этого разговора. Нужно перестать откладывать его. А то Дэвис может так и психануть. Чего он так рвется? Хороший же город. И нынешние обитатели его — милые и приятные в общении существа. Мы уйдем из Парижа. Если хочешь, можешь идти один. Я тебя не держу». «Издеваешься, да? В одиночку мои шансы стремятся к нулю». «Не знаю, не знаю. Ты опять за свое. Так, давай сменим тему разговора. Я смутно помню, что было после того, как мы перебили зомби». «Ничего особенного. Ты повел отряд сюда, я присоединился к вам почти сразу. Дошли без проблем, только ты все больше и больше слабел. А потом к нам пристала девушка, выпытывая наши имена. Кажется, она тебя узнала, назвала по имени, но ты потерял сознание, а я выгнал ее, чтобы не мешала. Все?» «Понял. Спасибо. Ты, если хочешь, спи дальше. Если что-то случится, я тебя разбужу, а я пока схожу, проведаю отряд. Хотя нет, вначале поем», — говорю Дэвису, а сам уже копаюсь в небольшом ящике, в котором мы сделали запас еды на всякий случай, извлекая из него съестное. «Хорошо, воспользуюсь твоим предложением», — ответил лейтенант, устраиваясь поудобнее в кресле. «Да чего там? Иди на матрас. Свободен же уже». Задумчиво посмотрев на меня, он все же переместился на него и спустя меньше, чем полминуты, провалился в сон. Я же приступил к еде. Под руку попались банка рыбных консервов, хлебцы и коробка сока. Пока все это быстро уничтожаю, думаю над тем, что говорить отряду и как вообще себя с ними вести. Закончив с едой, но так ничего толком и не придумав, выхожу из квартиры. Самочувствие, на удивление, очень даже ничего. На лестничной площадке натыкаюсь на одного из бойцов первого. Кажется, это четвертый, который стоит у окна и смотрит на улицу. Там уже начинает быстро темнеть. «Командир там?» — спрашиваю у него. «Да, проходи», — ответил он на чистейшем английском, мазнув по мне взглядом, но никак больше не отреагировав. Захожу в квартиру, замерев на миг и собравшись с духом. В коридоре никого. Заглядываю в спальню, там спят двое, но ненужные мне. Следом проверяю гостиную, замечаю там спящую Инну и всех остальных, не считая первого и четвертого, которые на лестнице. Тихо прохожу дальше и оказываюсь на кухне, где застаю первого. Здороваюсь с ним на английском и получаю в ответ такую же фразу. Замираю, не зная, с чего начать. «Какие у вас дальнейшие планы?» — спрашиваю у него, стараясь не обращать внимания на его изучающий взгляд. Раздражает что-то. Так и хочется пристрелить. Ощущение, словно он пытается заглянуть мне под кожу. «Отдохнем, а затем уйдем. У нас был тяжелый день». «Это да, я видел». «У вас, кажется, не особо лучше был. Спасибо, что помогли». Замолкаем. Я не знаю, что говорить дальше, а почему первый молчит, мне неизвестно. «Что вы делаете здесь?» «Вы точно не из Парижа. Такой бы отряд не остался незамеченным». Задаю ему вопрос в лоб спустя несколько минут молчания. В ответ получаю громкий хмык. «Я отвечу вам. А вы мне на мой вопрос. Договорились?» — спросил он, хитро прищурившись. «Не нравится мне это. Что-то он задумал. Слегка напрягаюсь, готовясь при необходимости активировать усиление и вырубить первого». «Хорошо», — соглашаюсь, медленно кивнув в ответ. «Мы должны разведать происходящее здесь. Теперь мой вопрос. Кто вы такой?» «Значит, я оказался все же прав. Их сюда послали, поставив новую задачу». «В плане», — спрашиваю, не совсем поняв, про что он. В ответ получаю красноречивый взгляд на свои руки, а затем на лицо. «А, это... Я человек. Во всяком случае, им себя считаю. А кожа — последствия неудачного эксперимента одной личности». Отвечаю с одной стороны почти правдиво, а с другой — ничего толком и не говоря. «Понятно. У меня тогда больше вопросов нет. Вы хотели что-то еще узнать? Если нет, тогда мы через несколько часов покинем это место. Перед этим я хотел бы узнать у вас и вашего напарника все, что вам известно про обстановку в городе. Но это не сейчас, а позже, когда мои люди проснутся. А пока пусть отдыхают», — произнес он, красноречиво посмотрев мне за спину. «А стоит ли ночью идти?» «Попробуем. Есть один вопрос. Что девушка забыла среди вас? Она не похожа на солдата. И все же она с нами. И в этом нет никакой ошибки. Почему мне знаком ваш голос?» — ответил он и задал неожиданный ответный вопрос, все так же продолжая меня внимательно рассматривать. «Все пытаюсь вспомнить, где слышал, и никак не получается. Слышу позади себя скрип дивана, а затем приближающиеся шаги. Оглядываюсь и замечаю Инну. Вашу ж мать! Только ее сейчас здесь и не хватало. Отхожу в сторону, пропуская ее мимо себя. Еще до конца не проснувшись, она прошла и взяла бутылку с водой, совершенно не обратив внимания на меня. Но вот спустя несколько глотков до нее дошло, что здесь не только первый». Вижу, как удивленно расширились ее глаза, и она подавилась водой. «Сергей?» — спросила она сквозь кашель. Ловлю на себе непонимающий взгляд первого, который он переводит с меня на Инну и обратно, и с каждой секундой в нем все больше становится узнавание. «Нет, вы ошиблись», — отвечаю, резко разворачиваясь на месте и направляясь к выходу. «Возможно, веду себя сейчас как какая-то истеричка, или даже хуже, но я не хочу. Не хочу, чтобы они знали меня таким. Дело даже не столько в них, в их реакции, эмоциях, а во мне. Сейчас мы с ними разойдемся и, возможно, больше никогда не встретимся. Моя жизнь в очередной раз разделилась на до и после. Раньше это было до установки нейросети и после. Сейчас же, до этих мутаций и после». «Стой! Я вспомнил твой голос!» — донеслось мне вслед. Кто-то резко выскочил из гостиной, налетев на меня, реагируя не задумываясь, встречая его мощным ударом, от которого он улетает обратно в комнату. А неплохой у меня стал удар даже без усиления. Кажется, изменения начали проявляться и в обычном режиме. Блин. Нехорошо получилось. Это был второй, и он был без оружия. «Эй, ты чего?» — удивленно спросил он, вскакивая на ноги и кидаясь к автомату. «Извини». «Случайно вышло», — бросаю ему, идя дальше. «Стой!» «Пожалуйста», — слышу просящий голос Инны. «Нет, нельзя. Будет только хуже». Но все же останавливаюсь и разворачиваюсь, мрачно смотря на нее и второго, который уже вооружился и взял меня на прицел. «Убери», — приказал ему первый. «Что ты хочешь?» — спрашиваю на русском у Инны. Отпираться больше смысла нет. «Сергей, что с тобой? Почему ты...» — начала спрашивать она, но запнулась на середине вопроса. «Почему что? Почему не хотел, чтобы вы меня узнали? Чтобы ты меня узнала? Или почему помог?» Зло спрашиваю, злясь на самого себя. Накрутил ситуацию. Нужно было или не страдать ерундой и сразу открыто сказать, кто я, или вообще свалить потиху отсюда. Или послать разбираться с ними Дэвиса. Сейчас же все это превратилось в какую-то долбанную мыльную оперу, которая жутко раздражает. «Сергей, я монстр, Инна. Не человек больше. От человека во мне осталась только внешность. Да и то, как видишь, не совсем. Вот и ответ, почему я не хотел, чтобы вы узнали меня. Отвечаю и опять разворачиваюсь, уходя. «Стой!» — донеслось мне в спину. «Стой! Давай поговорим нормально. Что с тобой произошло? И что значит, ты больше не человек?» Тяжело вздыхаю. Нужно с ними поговорить. Она права. А потом разойтись и никогда не встречаться. Но они, конечно же, доложат обо мне своему руководству, и охота за мной вспыхнет с новой силой. Как же все это весело. Просто слов нет. Желания же попадаться даже русским ученым у меня нет никакого. А именно это меня и ждет. То и значит, я не человек больше. Изменения во мне настолько велики, что к людям относить меня нельзя. Отвечаю, проходя обратно на кухню. Но как? Почему? Это не важно. Можно сказать, мне просто не повезло. Фатально. «Ты зомби?» — спросил первый. «Нет, я все еще живой, а не ходячий труп. Ну или хотя бы отличаюсь от них, и они хотят меня убить. Так что вряд ли я зомби». «Как ты оказался здесь?» — спросила Инна. «Я здесь давно, еще с тех пор, когда этот город был нормальным. По своим делам прилетел и застрял». «По своим делам?» «Да, нужно было посетить одно место». В кухне установилась гробовая тишина. Инна внимательно разглядывает меня, будто всматриваясь в каждую мою морщинку, в каждый сантиметр кожи. Первый же просто сидит и смотрит в окно, за которым уже почти полностью наступила ночь. «Нам бы не помешала твоя помощь», — произнес он, нарушив тишину. «Зачем?» «Нам нужно пройтись по убежищам людей и узнать все, что только можно, а затем выбраться отсюда. Лишний боец не был бы лишним, особенно такой, как ты, или двое, если твой напарник согласится». «Нет, он не согласится. И я тоже. У нас свои планы», — отвечаю ему. «Как бы мне не хотелось им помочь, остаться с ними, Инной, но не могу». «Нет?» — сильно удивилась Инна. «Нет. Еще раз повторяю». «Тогда, наверное, все. Или есть еще о чем поговорить?» — спросил первый, смотря на нас с Инной. Чувствуется в его голосе какое-то разочарование или печаль, что ли. Отрицательно качаю головой. А вот Инне явно хочется сказать многое, но она почему-то не решается. Вижу, как в ней борется страх меня с чем-то еще. Вот именно поэтому я и не могу остаться с ними. «Лучше забудьте про меня, словно и не встречали. Так будет лучше для всех. И не пытайтесь преследовать или искать. Будет только хуже», — говорю им напоследок, и, несмотря ни на кого, быстро выхожу на лестницу. Сбегаю по ней и оказываюсь на улице. Почему так паршиво? Неужели я на самом деле начал считать их своими друзьями? Нет, не может быть. Это глупо. Они максимум знакомые, но никак не друзья. А Инна? Нас связывает только секс и больше ничего. Никакой любви или чего-то в этом духе. Или все же нет. Задрав голову к небу, замечаю в окне Инну, которая тут же отпрянула от него, стоило мне только посмотреть. И почему же мне все равно так паршиво на душе? «Зря», — произнесла Арти, словно желая добить. «Вот ты хоть не лезь, а! И без твоих комментариев мне паршиво!» «Сергей, а ведь первый и Инна на самом деле тебя обрадовались, когда узнали, что это ты, даже несмотря на твой внешний вид. Может, не стоило так?» «А как стоило, Арти? Как? Ты же видела, они боятся меня. Ты сказала, что они обрадовались?» «Да, так было первые секунды, а потом они осознали, что я не тот, кого они знали. И что? Мне стоило не обращать на это внимания и пойти с ними, а потом попасть в загребущие руки ученых, которые разберут меня на кусочки, быть этакой зверушкой, которые будут хвастаться или, наоборот, пугать других? Ты же понимаешь, что для государства они никто, и звать их никак. Буду с ними, так еще и им будет хуже, если попытаются заступиться за меня. Скажи мне, Какие у меня были варианты? Все равно не стоило именно так рвать с ними. Арти, иди в задницу. Я-то пойду, но ты останешься один. Кто у тебя еще есть? Дэвис? Ты так уверен в нем? Он хотя бы знает, что я из себя представляю. Он видел, как я становился вот этим монстром. А они? Ты видела, как они смотрели на меня? Что бы ни говорила Инна, но она опасается меня. Может, даже боится. Я монстр, Арти. И с этим ничего не сделать. Возможно, мне придется стать даже еще большим монстром для того, чтобы выжить и добиться своей цели. Возможно, я уже сейчас гораздо ближе к тем зомби, чем к людям. Дэвис — враг, Сергей. Враг. Ты знаешь, что он сделает, когда вы выберетесь отсюда? Нет. Сейчас он хороший напарник, может, даже друг. Но что будет потом? Арти, а чем он, если так подумать, отличается от первого или Инны, или кого-то из отряда? Ничем. Так или иначе, меня сдадут. Даже Инна сдаст. Никуда не денется. У нее физически нет выбора. А так мне нужно всего лишь исчезнуть раньше этого момента, и сделать с Дэвисом это будет проще. Как знаешь. Раздраженно произнесла нейросеть и замолчала. Стою и перевариваю отповедь нейросети. Не ожидал от нее такого. Может быть, она и права, но пути назад уже нет. Внезапно в голове возникло знакомое ощущение. Радар кого-то засек, и этот кто-то быстро приближается ко мне. Пытаюсь понять, кто это. Не зомби. Кто-то другой, похоже, тот, кого я несколько раз уже засекал. Не успеваю что-либо предпринять, как этот неизвестный стремительно приблизился ко мне, а сознание затопило ощущение ластящегося котенка. Чего? Осторожно поворачиваюсь в сторону, где, судя по сканеру, находится неизвестный. Делать резкие движения опасаюсь. Он тоже замер, словно не решаясь преодолеть последние метры, разделяющие нас. «Какого хера?» Только это и могу подумать, увидев в ночи, кто именно пожаловал ко мне. Первый порыв был заорать, поднимая тревогу, и рвануть в сторону входа в подъезд за оружием. Стоило увидеть гостя, как нужные и слегка позабытые воспоминания всплыли. Но я остался на прежнем месте, смотря на это существо. Мгновение, и оно осторожно подошло ко мне, готовое в любой момент сбежать. Что происходит? Ментальное чувство ластящегося котенка практически сбивает с ног. Это какая-то уловка? Или оно на самом деле ластится? Смотрю на гибкую фигуру, покрытую темной чешуей. Что-то слабоуловимо изменилось. Чем-то оно отличается от тех, что видел в Новом Пскове. Точно, у тех как минимум не было чешуи. Да и в целом оно хоть и похоже, но другое. Решаюсь и медленно иду ему навстречу, отдаляясь от дома. Несколько пройденных метров, и мы встретились. Вытягиваю перед собой руку, словно собираюсь погладить существо. Или я что, в самом деле собираюсь сделать это? Пока что никакой враждебности оно не проявляет. Неожиданно оно боднуло мою руку своей головой. Осторожно начинаю гладить его. На удивление, чешуя оказалась приятной на ощупь. Теплой, мягкой. Оно что, урчит? Это ему нравится или готовится меня сожрать? Урчание все же весьма специфическое, больше похожее на работу двигателя какого-то трактора, и запросто можно спутать с рыком. Продолжаю гладить. В ментальном плане произошли же изменения. Теперь к прежним ощущениям добавилась радость. Внезапно мозг разорвал поток схожих ощущений, а мой биологический радар начал засекать все новых и новых существ. Их десятки. Сотни, все они транслируют одинаковые эмоции и хотят, чтобы их погладили. Зашибись просто. И что мне с вами всеми делать? Это же какие-то котята по ощущениям. Большие, страшные, но котята. В придачу еще кажутся какие-то запуганные и очень желающие получить свою долю ласки и любви. Кажется, мой уход из Парижа откладывается на неопределенный срок. Ага, пока я не почешу каждого из этих существ. Тот же, кого глажу сейчас, взял и лег на асфальт, подставляя мне свой бок и по полной пользуясь тем, что его собратья еще не дошли до нас. Серьезно, передо мной будто огромный котенок. Неужели за основу их создатели взяли кошек, и это вот так проявилось сейчас? Что, блин, вообще происходит? Может, я до сих пор валяюсь в бреду, не рассчитав свои силы в бою с зомби? Не знаю. Однако это действует на меня как-то успокаивающе.